Первый акт. В баре полумрак. По радио поет группа «Тату». Я сошла с ума, я сошла с ума, я сошла с ума. Рыжая собака с рычанием бросается к столику, за которым сидят Муса и Ястреб. Муса испуганно вскакивает. Стул, на котором он сидел, падает. Ястреб оборачивается к охранникам и сердито кричит что-то по-английски, но пес переходит на лай, и слов не слышно. Губкин и Колыванов сами изумлены, ничего не понимают. Муса расстегивает пиджак. У него дрожат пальцы, глаза выпучены от ужаса, губы что-то беззвучно шепчут. Кузя громко лает, брызгается слюной. «Иля-иляха! Иля-ляха!» — истошно выкрикивает Муса. Дернувшись, ястреб поворачивается к нему, шипит что-то по-арабски, протягивает руку, но поздно. Пальцы Мусы уже в кармашке жилета. Яркая вспышка, оглушительный грохот, крики, треск, звон стекла. Песня обрывается на словах «Папа, мама, прости». Сцену заволакивает черный дым, больше ничего не видно. События, описанные в первых 11 картинах, происходят одновременно. 12-я картина начинается секунду спустя.